Я гордый. Часть 3. Глава 1. Оленька, мое лицо расплылось в блаженной улыбке. Сестра же, с перекосившимся от бешенства лицом, процедила: «Иди в общежитие, потом поговорим». Она вышла из комнаты, перешагнув через опаленные тушки, которые, несмотря на страшные ожоги, еще шевелились и слабо стонали. После ухода сестры их крики усилились. «Что ж, моя валькирия полна гнева, и становиться у нее на пути я не собираюсь. Думаю, она вряд ли кого-то убьет, но пар выпустит точно. Так что в кои-то веки послушаю доброго совета и отправлюсь к себе. На сегодня, надеюсь, приключения у меня закончились». Трусы оказались целы, и я, найдя какое-то полотенце, обмотался им и пошел дальше, не забыв прихватить капсулы с нитями и браслеты с поясом, которые валялись на стоящем тут же столе. Выйдя наружу, я увидел несколько связанных девушек разной степени травмированности и трех старшекурсниц из Волков во главе с сестрой. «Разберитесь с ними, а мне надо поговорить с братом. Сделайте так, чтобы они месяца целителей не вылезали, а когда появится, пусть валит из академии, иначе жизни им не будет», — кинула она, похоронив мои мысли про спускание пара. Жестко схватив меня за руку, она потащила меня в общагу. Мы шли молча. Ольга кипела, а мне было похер. Правда, начинало где-то глубоко расти легкое раздражение. Вроде как я и не виноват, но чувствую, что виноватым сделают именно меня. Вот и заветный вход, и нам навстречу бегут сестры. «Ой, да вы переживали, оказывается, переживайте дальше». Игнорирую их, как и Ольгу, что пытается тормознуть. Грубо вырываю руку и иду к себе. Слышу за спиной возмущенный топот. Ничего, месть сладка, и я собираюсь ей насладиться в полной мере. Мой этаж, моя дверь. Открываю. Ольга влетает внутрь. Захлопываю ее перед носом Лизы и Любы. На их возмущенный стук не обращаю внимания, впрочем, как и на Ольгу. Также молча лезу в шкаф и достаю оттуда вещи. Переодеваюсь и разворачиваюсь к ней. Вижу, что она сейчас лопнет от злости. «Рад тебя видеть», бросаю ей с равнодушным видом. Хотя больше всего на свете мне хочется обнять ее, но не сейчас. Хотела бы сказать то же самое, но не могу. По крайней мере, не после того, что я видела. «И что же ты видела?» — спросил я все так же безразлично, садясь на кровать. Голова уже не болела, но какая-то слабость оставалась. «Что видела? Я как дура неслась в академию, чтобы встретиться с тобой, и что я вижу по прибытию? Ты пропал и тебя ищут, а когда тебя нашли... К счастью, это произошло достаточно быстро. Мой братец лежит в постели, связанный, и отнюдь не страдает, а наслаждается процессом. То есть, ты это специально сделал, да воевода, который не смог справиться с горсткой дружинниц? Нонсенс. Я, конечно, тебя очень люблю, Оля, но для начала сбавь тон», — холодно сказал я. «С чего это ты решила, что я буду отчитываться тебе о своем поведении? Если бы твой гнев уступил разуму, ты бы не задавала подобных вопросов. Но если тебе от этого станет легче, то я все это не подстраивал. Я вообще домой шел в общагу, когда меня вырубили. Устал, знаешь ли, после тренировок, вот и проворонил атаку». «Где было твое сопровождение? Спроси у них. Я-то откуда знаю? И спрошу, но после того, как разберусь с тобой. Знаешь что, сестренка, безосновательные наезды меня взбесили. Иди-ка ты нахер. Пропала неизвестно куда. На мои сообщения забила, твои подруги по нашему семейству вообще со мной отказались разговаривать и включили жесткий игнор. И вот теперь вы появляетесь и делаете вид, что очень переживаете. Это я их попросила держаться от тебя подальше, до тех пор, пока мы все вместе не разберемся, как жить дальше. Разобрались? Не успели. Так идите и разбирайтесь. Выход, думаю, сама найдешь. И да, милая сестренка, если ты еще хоть раз позволишь себе разговаривать со мной в таком тоне, быть тебе битой по жопе, несмотря на все твое воеводство. Не надо воспринимать мое мягкое отношение и безграничное к вам терпение как слабость. А теперь выметайся, я хочу отдохнуть. Впрочем, я знаю правила, если ты хочешь тут остаться, то можешь кинуть мне вызов. Я с удовольствием тебе проиграю и свалю подальше с этажа, а лучше вообще из академии, чтобы больше вас не видеть». Пару секунд она изучала мое холодное лицо, а после вышла, громко хлопнув дверью. Я смотрел на опустевшую комнату, и непривычная ярость заполняла мою голову. Вспомнилось сразу все, и их привычка смотреть на меня свысока, и их назойливое желание контролировать мою жизнь, при этом не пуская в свою. Да что там, обо мне вспоминали лишь тогда, когда я был до чего-то нужен. Вот и сейчас, вместо того, чтобы меня обо всем расспросить, она начала с наездов. Я им игрушка, что ли, хотят что-то решить насчет нас. Такими темпами никаких нас и не будет. Я не позволю помыкать собой, хватит. Видимо, слишком я мягким был по отношению к ним и все спускал. Пусть и поздно, но, видать, пришло-таки время включить мужика и Альфу. Мне потребовался холодный душ, чтобы остудить голову, а после я вышел и направился в сторону полигона, дабы выпустить пар. С сестрами я пока даже видеться не хотел. Заигрались в свои игры, это их право. Вот только я играть больше не намерен. Все встречные на меня смотрели с сочувствием. Видимо, весть о том, что кто-то собрался трахнуть молодого Альфу, уже облетела академию. Черт, какой позор. Эта клуша, если уж приперлась спасать, не могла сделать все по-тихому, хотя, кто ее об этом просил вообще? Теперь я остался без секса, а насильницы без здоровья. Аж зла не хватает. Полигон по случаю выходного дня встретил меня пустотой, и я, сразу активировав щит и среднюю сложность, рванул на полосу препятствий, попутно расстреливая мишени магией. Где-то на половине у меня кончились силы, но останавливаться я не хотел. Мне надо было максимально выложиться, прямо из последних сил, чтобы усталостью смыть злость. И все-таки я ее прошел, весь грязный, потому как пару раз срывался в яму с водой, со сбитыми руками и большой царапиной на голове, прилетело от деревянной мишени, я лежал в конце полосы и тяжело дышал. На раздавшиеся рядом хлопки я не обратил внимания, как и на звук шагов. Сил не было даже, чтобы голову повернуть. Средний режим – это уровень имперского спецназа, до которого нам еще расти и расти. Про высокий я вообще молчу, его прошли единицы. Как мне нравится, когда мужчина лежит у моих ног. Услышал я знакомый голос. Нехотя разлепив глаза, я увидел стоящую надо мной Хельгу. Отвечать ничего не стал, похер на нее. Такая же дура набитая, как и сестры. Думаю, я бы тоже смогла ее пройти, продолжила она, не дождавшись моего ответа на свою плоскую шутку. Так возьми и попробуй, кто мешает, хотелось сказать ей, но я опять промолчал. Обиделся на нас, да, зря, мы как лучше хотели. Это Лиза с Любой попросили меня пока к тебе не приближаться. Между вами что-то есть, это они твои избранницы, да, и что же тогда между вами произошло? С трудом поднявшись, я медленно отряхнулся и пошел на выход. Болтать с ней не хотелось, да и вообще, лучше жевать, чем говорить. Этим я, собственно говоря, сейчас и займусь. Наберу еды и вернусь в общагу. Убегать от проблем – это не выход, достойный мужчины. Донеслось мне в спину. У этой дамочки завышенная самооценка, если она считает себя значимой проблемой. Она для меня никто, а значит, пофиг на нее. Контрастный душ слегка взбодрил, очистив от грязи и усталости тело, но не смыл мрачные мысли из головы. В кафе, куда я отправился, меня обслужили быстро, собрав полные два пакета еды, и даже сунули бутылку с вином, правильно оценив мое состояние. Вот почему не все способны на такую душевную чуткость. Теперь обратно. Дерево, ветви, открытое окно, и вот я в своей комнате. Поляна накрыта за пару минут, и вот я уже ем, не замечая вкуса. Так, что-то я слишком сильно хандрить начал. Еще немного, и начну жалеть о своих словах. Плеснул себе вина, хорошо пошло. Легкое, как компот, сразу повторить. Бутылка закончилась быстро и откуда-то появилась вторая. Нет, я же точно помню, что брал одну. Стук в дверь прозвучал неожиданно. Был он сильным и настойчивым, но открывать я не спешил. Нет, я, конечно, сделал попытку встать и что-то сказать, потому как кроме этих куриц, которых я почему-то люблю, стучать больше никто не мог, но попытка оказалась провальной. Вино пилось, как компот, а по голове било не хуже ядреного самогона. Поэтому я забил, включил музыку погромче и продолжил бухать. А чего? У меня шок, стресс и гормональный шторм. И если сейчас открою, то весь воспитательный процесс спущу в трубу. Поэтому я забил. Выпив вторую бутылку и поняв, что горючее кончилось, меня, как любого нормального мужика, потянуло куда? Правильно, на приключения. А какие же приключения без баб? И вот тут проблема. На своих я обижен, а на те, на кого не обижен, уехали домой. Значит, надо искать доступной любви в другом месте. И в каком месте может такое найти одинокий воин с разбитым сердцем? Конечно же, в лазарете. А куда еще пойти, если душа болит, а сердце плачет. Ну и то, что там сейчас находятся мои неудовлетворенные подруги, не имеет значения. Почему подруги? Так мы бы непременно подружились, если бы Ольга не помешала. Мысль у меня редко расходилась с делом, поэтому я сфокусировался и с третьего раза смог притянуть ветку дерева и почти не упасть, упустив контроль где-то в метре от земли. Это меня почему-то сильно рассмешило, и я принялся ржать. Потом вспомнил, что меня могут услышать и сорвать коварные планы, заткнулся и, крадучись, пошел к целителям. Время было вечернее, уже не смеркалось, и взошла луна, которая освещала мне путь. Мысль о том, что с пустыми руками к дамам нельзя, пришла мне на полпути и заставила крепко задуматься. Решив, что сладкое вредно, я поплелся в сторону кафешки, где под офигевшими взглядами народа, что там сидел, купил две бутылки водки, потому как это самый русский напиток, потом еще купил вина, потому что оно самое восточное, виски, потому что он самый западный и байдзю, потому что он самый южный и похож на нашу водку. Если честно, я понятия не имел, откуда те любвеобильные дамочки, поэтому брал так, чтобы угодить всем. Из закусок я выбрал сырок, потому что обертка понравилась, и шоколадку, чтобы уж прям наверняка. Под молчаливыми, но выразительными взглядами я, шатаясь, покинул обитель еды и выпивки, после чего устремился к цели слегка подпрыгивающей походкой, от которой бутылки в пакете весело звякали. Я даже им пытался подпевать, но подходящих слов не вспомнил, поэтому просто мычал в такт. Редкие парочки, завидев меня издалека, шарахались в стороны, несмотря на то, что я вежливо предлагал им выпить и даже угощал сырком. Но широту русской души никто не оценил. Да и ладно, я точно знаю, кто оценит. Вот и знакомое здание, кто меня встречает. Правильно, красотка в обтягивающем халатике. Что-то лопочет про нельзя, позднее время и звенящую тару. Лезу к ней целоваться и получаю по морде. Она обиженно сопит, но всем своим видом показывает, что согласна на то, чтобы я ее поуговаривал, а мне лень. Предлагаю выпить, отказывается. Ну и ладно, мне больше достанется. Разворачиваюсь и иду шариться по пустым палатам. Знаю, они точно должны быть тут. Конечно, их неплохо так поджарили, но магия ведь творит чудеса. И выйдут отсюда они завтра, а потом ищи их. А как их искать, если я их помню только на ощупь, да и то, всего одну. Нет, сегодня я закончу то, что они начали. Сколько их там было? Видел вроде четверых, но, возможно, и больше. Нет, я столько сразу не потяну. Правда, палаты тут двухместные, значит, и лежат они по двое. А это моя любимая цифра. Так, слышу непонятные голоса, говорят на непонятном языке. Уверен, что говорят обо мне, и только хорошие. Наверняка скучают. Стучусь ногой, потому как руки заняты, в одной пакет с бутылкой, в другой розы, которые я где-то нарвал. Лайк тому, кто их выращивает. В ответ я был послан нахер и еще по дороге должен был заскочить в кучу интересных мест. Поэтому, по их мнению, если пойду прямо сейчас, то как раз к концу недели успею дойти. Данный оборот речи окончательно убедил меня в том, что дверью я не ошибся, но так как открывать мне не спешили, я сделал это сам с помощью мата и все той же ноги. Картина известного художника Неждали открылась мне во всей красе полуобнаженных тянок, тут же зашедшихся странным визгом. «Чего орем, я не понял». Возмутился я и, закрыв дверь, еще и заблокировал ее, чтобы нам, значит, не помешали. «Плохие девчонки, плохие. Распалили, значит, возбудили и бросили. Так дела не делаются. Начали, так извольте закончить». «Т-т-т, ты чего пришел?» Заикаясь, спросила одна из них. Вторая лишь радостно икнула. «В смысле, чего?» Охренел я от такого глупого вопроса, после чего принялся доставать бутылки. Да, а стаканчики-то я не захватил. Ну ничего, можно из горла на крайний случай. Сырок торжественно лег в центр стола, а шоколадку, как последний довод королей, я приберег на потом. Сами же меня насиловать хотели, а теперь не хотите, что ли? Так не пойдет. Не знаю, из какой вы страны, но у нас все принято доводить до конца. Так что можете начинать мной пользоваться. Я даже посопротивляюсь для вида. А потом нас твоя сестричка опять прожарит до румяной корочки, чуть не убила, скобешенная. Так, хорош ругаться на Ольгу. Она была в своем праве, наверное. Но ручаюсь, больше санкций с ее стороны не последует. Лично, так сказать, прослежу. А если боитесь, давайте выпьем для храбрости. Протянул я им по бутылке водки. Увидев сомнение, написанное на их лицах. Я щелкнул пальцами, и браслет, распавшись на части, закружил вокруг меня. Они тут же прониклись атмосферой романтики и сделали по большому глотку. Закашлялись, схватили по кусочку сырка, закусили. Смотрю, глазки заблестели. Командую. Еще по одной. И сам прикладываюсь к виски. Не люблю пиндосское пойло, но градус понижать – не наш метод. А зачем вообще вам понадобилось меня похищать? Подошли бы, по-человечески объяснили. Мол, так и так, хотим по самое не хочу. Мы сами не местные, помогите, чем можете. Думаете, я бы отказал? Нет, я, конечно, парень продвинутый и ничего против знакомств вслепую не имею, но так было бы проще. Все довольны и никто бы не пострадал. Ага, подойдешь к тебе, как же, ты своих сопровождающих видел, форменные волки, так и зыркают по сторонам. Пришлось их отвлечь, чтобы до тебя добраться. То есть, это я виноват? Да, ладно, раз со всем этим разобрались, то давайте уже заканчивать то, что вы начали. В смысле, заканчивать? Дамочки, походу, так и не поняли, нафига я на них алкоголь перевожу. В коромысле, я сейчас лягу, а вы меня начнете насиловать. Только штаны больше не рвите и без поцелуев, а то я стесняюсь. Что-то мне не хочется, с сомнением отозвалась одна. Ага, мне тоже, поддержала ее подруга. Так, быстро встали и изнасиловали меня, рявкнул я, потеряв терпение и выдержку. Хлебнул еще, хорошо пошла, вас уже вылечили, привели в порядок, значит, вы бодры и полны сил. Я, кстати, тоже, ночь короткая, а завтра на занятия вставать, так что налетай, пока я добрый и щедрый. Улегшись на кровать, я приготовился к разврату, не забыв еще хлебнуть из бутылки, даже глаза закрыл, чтобы их, значит, не смущать. Ты в прошлый раз был связан, какое без связывания насилие, раздался голос, внесший логичное предложение. Вяжите, все должно быть по-настоящему, согласился я, но так, чтобы руки были свободны, иначе как я бутылку держать буду. Раздается тихое шушуканье, и вот сначала мои руки оплетает веревка, потом этой же участи подвергаются и ноги, а они затейницы, вниз ползут штаны. Кто-то тяжело задышал, и мне прилетает удар по голове. Нет, ну что за беспредел, была у меня последняя мысль, прежде чем я отрубился. Глава 2, белые обои, странная посуда, нас в дурдоме трое, кто мы и откуда. Это была первая мысль, пришедшая мне в голову под назойливую вибрацию браслета, который меня и разбудил. Когда это я успел на нем будильник поставить, с кряхтением встаю, трясу головой, пытаясь понять, а я вообще где? Беглый осмотр дал интересный результат. Я одетый, стою возле кровати, а напротив меня, на другой кровати, в унисон сопят практически голые дамочки. Очень интересно, почему это я в одежде, а они нет? И главное, у нас что-то было, после чего я оделся и заснул, или я заснул до того, как у нас что-то было прямо в одежде? Разбудить и спросить? Не, это не по-человечески, сон свят. Ладно, потом узнаю. А я вообще где и почему во рту такое ощущение, что все дворовые коты собрались в нем на свадьбу? Голову прострелило болью от очередных воспоминаний. Ага, на этот раз амнезия в легкой форме, и частично я хоть что-то помню. Это лазарет, где меня пытались изнасиловать. Нет, что-то не сходится. Я же сам сюда пришел. А зачем? Точно, это я хотел их изнасиловать. Блин, тоже не так, до какого бы скотского состояния я не упился, но такого бы точно себе не позволил. Вот, вспомнил, это их пытались изнасиловать, а я, как благородный рыцарь, пришел им на помощь и всех спас. Интересно, а меня за это поблагодарили? Судя по бутылкам, да, и не по одному разу. Тогда почему у меня жуткий стояк? Это я так быстро восстановился, что ли? Да я красавчик, гигант мыслей и отец русского разврата. Правда, с последним не все понятно, учитывая наличие на мне одежды. Да хватит уже жужжать, помню, что скоро на занятия. Поклонившись спящим дамам, я с трудом открыл заблокированную дверь, которая отлично вписалась в легенду о спасении дам. Нетвердой походкой утомившегося героя отправился в общагу, дабы переодеться и взбодриться утренним кофе. Есть не хотелось от слова совсем, потому как одна мысль об этом заставляла желудок судорожно сжиматься. Не встретив никого по пути по причине раннего утра, я привычным способом закинул себя в комнату. Посмотрев на этот свинарник, тяжело вздохнул, понимая, что сделал все это я сам. А значит, и убираться придется самому. Мусорный пакет обнаружился быстро, и я, недолго думая, все в него смахнул, решив, что вынесу, когда пойду на занятия. Потом душ, надо же прочистить все еще с трудом работающие мозги. Хоть желания завтракать и не было, но закинуться чем-то все-таки было нужно. Поэтому кофе с обнаруженной в кармане шоколадкой пошел на ура. Кофеин меня взбодрил, и события прошедшей ночи уже предстали передо мной в ином свете. Нет, провалы в памяти так и оставались, особенно это касалось того момента, когда я оказался в лазарете, а в остальном вроде нигде не накосячил. По трезвому и на холодную голову я проанализировал разговор с Ольгой и пришел к выводу, что все сделал правильно и тактика выбрана верная. Игры в любящего братика закончились. Я обиделся, надул губы и, вообще, страдаю от неразделенной постели. Нет, ну что за хрень, было у меня что-то ночью или нет, и если да, то какого черта у меня едва штаны не рвутся от нижнего напряжения. Опять зажужжал чертов браслет, показывая, что пора на занятия. Может, сделать вид, что я заболел, и не пойти. Хотя нет, тут такая отмазка не прокатит. Вмиг вылечит и заставит учиться. Тем более, что молния меня уже вполне взбодрила. Помятая морда пришла в норму, и даже цвет глаз стал нормальным. На занятия я сначала решил идти прежним путем, через окно, но потом передумал. С хера ли я должен от кого-то прятаться, альфа я, или погулять вышел. Поэтому, подхватив сумку в виде планшета с тетрадями, я с гордо поднятой головой отправился на выход. Выход встретил меня шумом, гамом и беготней. Игнорируя всех, лишь иногда кивая на приветствие, я пошел на учебу. Даже к Свете с Наташей стучаться не стал. Сами дойдут, не маленькие. Сестры в количестве 3 штук проводили меня взглядами, которые я проигнорировал, даже не посмотрев в их сторону. Линь попыталась было что-то сказать, но увидев мою, по-видимому, невероятно злобную рожу, резко сменила направление и пошла чуть в отдалении, сверля взглядом мне спину. Свет очей моих Снежана была сегодня прекрасна, как утренняя роса. Ее чарующий взгляд прожигал дыру в моих сердце, почках и селезенке. Мастер-офицер изволила гневаться, и лишь достойное воспитание не позволяло ей разразиться отборным матом в присутствии единственного мужчины. А ей очень хотелось, я ж видел. Повелительно махнув мне рукой, она указала мне на место в самом конце аудитории, дабы не смущать моим видом жаждущих любви и ласки первокурсниц. Далее пошла лекция о правильном развитии источника, которая делилась на 3 стадии после получения ранга. Снежана вещала. Первая стадия – создание. После перехода на новую ступень стихии приходили в разнос. Привыкшие мирно сосуществовать в одном теле, они с неохотой принимали новую конкурентку, огрызаясь на нее эфирной бурей в организме. Значит, вам надо сделать их равными друг другу. Что для этого надо? Правильно чаще пользоваться той, что только открылась. После того, как эфир пришел в норму, наступает вторая стадия – становление. Вы начинаете равнозначно пользоваться всеми стихиями и формируете новый резерв, куда сливаете излишки жизненной энергии. Эта стадия самая долгая, и чаще всего именно в этот период случаются перекосы в развитии одаренной. Вы же замечали, что одна стихия у вас работает лучше, чем остальные, и во время боя вы больше полагаетесь именно на нее, оставив остальные на подхвате. И это очень плохо, скажу я вам. Так вы никогда не добьетесь гармонии, и значит, уровень витязя – ваш потолок. Потому что на воеводу надо переходить лишь с полным балансом стихии и их равномерным развитием. Ну и наконец, последняя стадия – завершение. У вас полный баланс, ваш резерв полон и даже переполнен. Тело в идеальном состоянии, как физическом, так и магическом. Вы готовы к прорыву. Так становятся настоящими магами, а не теми, кем вы сейчас являетесь. Гордеев, к тебе это не относится. Ты феномен, пока не изученный наукой. Что, хочешь задать вопрос? Слушаю. А как совершается переход своей воды на князя или императора? Хороший вопрос, хоть и несколько преждевременный. Хотя, в твоем случае, может, и актуальный. По сути, ранг князя и император отличаются от остальных лишь большим контролем резерва и размером источника. Про укрепленные эфирные каналы, которые могут одновременно пропустить всю силу, я молчу, как о само собой разумеющемся факте. Но существует еще одно отличие, которое является ключевым – познание стихии, возможность с ней слиться. На уровне князь таких 2, у императора – все 4. Князь – это полубог на поле боя, а императрица – богиня. Думаю, аналогия понятна. Более подробно ты можешь расспросить об этом их величество. Смею предположить, что они более подробно все объяснят. Благодарю за ответ, сказал я и подмигнул ей. Ой, как щечки-то сразу вспыхнули. Милашка она, хоть и злобная, как циркулярная пила. В общем, лекция прошла в положительном ключе, и даже мне было интересно. Вторая пара у нас должна была пройти тут же, и нам велели не шастать по коридорам, а сидеть тихо и не буянить. Так, дамочки вроде все держат себя в руках, значит, можно и пообщаться. Схватив за руки своих девушек, я утащил их на галерку, дабы там относительно приватно побеседовать. «Сереж, отпусти!» Попыталась вскочить Наташа с кресла, в которое я ее усадил. «А вот сейчас было обидно, охренел я. И в чем дело? Ты не понял, да?» Спросила Света, также отстраняясь от меня. «Нам нельзя сейчас вообще к тебе приближаться, иначе мы можем не сдержаться. Ну так давайте не сдерживаться. Ночью я к вам загляну, и мы вместе решим вставший вопрос. Да нельзя к нам, и никому к тебе с первого курса нельзя». На ее глазах появились слезы. «В нас сейчас такая буря бушует, что мы едва сдерживаемся, чтобы не наброситься на тебя. Но если это произойдет, то в какой-то момент все может пойти в разнос, и мы можем выдать вспышку, равную князю. Нам от этого ничего не будет, а вот ты помрешь. Для нас специально провели лекцию об этом, и мы знаем, что это правда. Прости, милый, но пока тебе лучше обойтись без нас. То есть, те, кто меня вчера захватил, вполне знали о рисках. Охренел я от перспективы холодной постели. Интересно, они бы долго страдали, прежде чем умереть? Кстати, я их что-то не вижу тут. Или они с другого курса? В каком смысле, захватили? Нахмурилась Света. А вы ничего не слышали? Нет, мы вчера поздно вернулись и легли спать. Кстати, а как вы смогли покинуть академию? Первый курс же не выпускают. У нас, замялась она, были некоторые обстоятельства. Не хочу пока об этом говорить, но наш отъезд был согласован лично с ректором. В общем, милый, пойми и прости, но пока без нас. Мы постараемся побыстрее научиться брать себя в руки. Нам всем даже запретили выходить с территории военных. Малейший шаг в сторону других факультетов, и срабатывает сигнал браслета. А последствия этого будут самые печальные. Встав они с грустным и разрывающим мне сердце на части видом, пошли на свои места, тем более, что перемена уже закончилась. А я так и остался сидеть с открытым ртом, понимая, что меня сейчас только что бросили. Ведь та хрень, что творится у них в организме, будет продолжаться не менее года. Готов ли я ждать столько времени? Готовы ли они столько ждать? Вот как тут не начать материться? То есть, мне теперь ни с одной первокурсницей нельзя, что ли, начать искать утехи среди старших? Нет, не буду из принципа. Блин, не академия, а зона какая-то. Так же и свихнуться можно. Благо, у нас территория самая большая, и есть где погулять, но сам факт этого бесит. Кстати, а у меня есть подобные ограничения? Что-то мне об этом никто не сказал, и сообщений на такую тему вроде не было. Дальше у нас опять была теория об использовании малых тактических групп в тылу врага. Интересно, что еще сказать? Этакие магические диверсанты, кошмарящие регулярную армию, а точнее, в основном, снабжение. Голодный солдат, слабый солдат, слабый солдат, мертвый солдат. Такая вот простая формула, действующая во всех мирах. Говорят, во втором семестре у нас даже начнется практика, вот только где, никто не знает. Каждый раз локации меняются. Потом по расписанию было целительство, столовое и время для саморазвития, которое я проводил на полигоне, потому как заняться было больше нечем. Корыч куда-то пропал и давно не появлялся. Наверное, загулял. Паша с Димой усиленно готовились к своей первой фракционной битве, поэтому я их не дергал, а остальные были мне неинтересны. Поэтому все свободное время я проводил на полигоне, вспоминая слова мамы о стихиях, что каждая есть в каждой. Надо лишь это осознать, и тогда я стану полноценным магом, лишенным костылей. Вот и гонял я себя до изнеможения, отрабатывая связки, иногда под присмотром Снежаны, но зачастую в одиночестве. На меня больше никто не нападал, хотя я был готов убивать за любую подобную попытку. Так прошла еще одна неделя. Ну, и в пятницу вечером мне пришло сообщение на браслет от Ольги, с которой я так и не разговаривал, о том, что в субботу будут выбирать альфа-самку. Ответил, что мне плевать, и спокойно укатил домой. Там буквально сразу утащил вернувшуюся Мариночку в свою комнату и до утра спускал пар, под конец совсем заездив девушку. Пришлось ее даже лечить и давать выходной. Верочки опять не было, ее старшая сестра рожала, вот и отправилась помогать. А к замещавшей ее Мегере я даже подходить боялся. Страшная была, как сама смерть, и смотрела так же. В общем, я отлично отдохнул, ни с кем не встречался, поставив родителям категорический ультиматум: или меня не трогают, или я сваливаю обратно. Вроде прониклись. В воскресенье вечером пришло сообщение с незнакомого номера с ссылкой на запись боев, а также было сказано, что победила Ольга, потому как ей никто не рискнул бросить вызов. Ну, и Лиза с Любой, у них общие разбитые лица и боевая ничья. А так как альф может быть только две, надо из этих двоих выбирать мне, ответил кратким сообщением. Плевать на ваши игры. После этого мне не писали. А что, мне реально стало безразлично. Причем настолько, что я, даже помня, что девушки бились полностью без одежды, не стал на это смотреть и просто удалил ссылку на запись. В общем, возвращался в академию я рано утром, не выспавшийся, предварительно замучив Мариночку, которая, как мне кажется, после моего отъезда вздохнула с облегчением. Ну а что делать? Воздержание никому на пользу не идет, и вообще, пусть радуются, что у меня все проходит не так, как у дамочек, иначе академия превратилась бы в бордель. А меня опять ждала учеба, уже становившаяся рутиной, хотя, находились в ней и светлые пятна. Первым сдав оружейную теорию, я получил доступ к местному аналогу огнестрела, который хоть и был внешне похож на тот, что существовал в моем мире, но насчитывалось и немало отличий. Тут все-таки имел место сплав технологии и магии, хотя принципы были схожи. Теперь к моим стандартным тренировкам на полигоне добавилось еще и стрельбище. Весьма кстати вспомнился курс молодого бойца из моего мира, и вот я уже скачу, стреляю по мишеням и луплю магией. Так я создавал свой уникальный стиль боя, тщательно отрабатывая связки. Меня не трогали. Никаких вызовов в студсовет, никаких больше попыток поговорить. Даже Линь отстала, поняв, что я постоянно нахожусь в злобном состоянии и лучше меня не трогать. Кстати, как ни странно, она не выказывала признаков одержимости и в моем присутствии вела себя вполне адекватно. Может, зря я ее отталкиваю, так что распорядок дня теперь был стандартный: завтрак, учеба, полигон, обед, иногда учеба, опять полигон, ужин и байки. Иногда я встречался со Снежаной, но, к моему сожалению, эти встречи были редкими. Все же она, преподаватель, и работы у нее до хрена. Дуэлей, как рейтинговых, так и фракционных тоже не было, что даже немного огорчало. Правда, Снежана меня просветила, что лезть ко мне банально бояться. Сила в тебе от крепкого мужика, а магия, как от сильной одаренной. Это мне в тебе и нравится, но в то же время отпугивает остальных. Ты ж везде ходишь с надутой рожей, вот и боятся сунуться. Этот комментарий заставил меня по-другому посмотреть на ситуацию и заметить в себе изменения. Ну да, от веселого Сереги не осталось и следа, и это мне не понравилось. Быть злобным угрюмцем я точно не хотел. Значит, надо брать себя в руки и становиться тем, кем я был прежде, беззаботным парнем, любящим девушек и погулять. А то я даже о сиськах в последнее время стал думать меньше. В общем, новый я категорически мне не понравился, и я решил начать меняться. И для начала надо было восстановить мир в семье. Но как? Прощать я их не был намерен, а сами они не спешили извиняться. Заставить ревновать, так им пофиг, с кем я сплю. Клятву верности я никому не давал. Пойти и поговорить, так знаю я их, воспримут как слабость, ведь это я к ним пришел, а не они ко мне. Через кого-то узнать подробности, ну, например, через ту же Хельгу, с которой они явно сдружились, глупо и как-то по-детски, тем более, она у меня тоже сейчас в черном списке. Что ж, значит, пришла пора вспомнить старую жизнь и разыграть спектакль для трех зрителей. Надеюсь, они оценят. А если нет, что ж, я всегда могу перевестись в другую академию, дабы ни их, ни себя не расстраивать. В конце концов, худой мир лучше доброй ссоры, а тут такими темпами как бы все в ненависть не переросло. Так что работаем. Глава 3. Подготовка к задуманному мной гениальному противостоянию с сестрами заняла еще неделю и так меня захватила, что я даже домой на выходных не поехал. И вот когда я уже был готов творить и вытворять, судьба вмешалась в мои планы самым кардинальным образом, заставив их резко пересмотреть. Сообщение из ректората на браслет пришло настолько неожиданно, что заставило меня подпрыгнуть и отвлечься от изучения интересной главы из учебника по работе диверсантов. Там как раз рассказывалось про информационную войну, всякие сливы и фейки. В общем, тема близкая мне еще по моему старому миру, но с учетом реалий этого, было интересно сравнивать, как там у них и у нас, есть ли разница и что можно привнести в плане прогрессорства. Открыв сообщение, я увидел, что меня вызывают к ректору. Быстро прикинул, что косяков за мной вроде нет, да и по баллам личного рейтинга я едва ли не лучший на курсе. Решил, что, наверное, будут награждать за то, что я такой молодец, потому как ругать вроде как ни за что. Прилично одевшись и даже побрызгавшись парфюмом с легким восточным ароматом, я направил свои стопы в сторону главного корпуса академии. Вообще, у меня, в отличие от остальных, никаких ограничений по перемещению не было. Целители, взяв все анализы и заглянув в неприличные места, сказали, что я крепок, здоров и крайне озабочен, что, впрочем, в пределах нормы. Поэтому разрешение таскаться, где мне вздумается, было дадено как самому контролирующему себя воину. Ну и то, что я отличник боевой и политической подготовки, также сыграло свою немаловажную роль. Так что к назначенному времени я уже стоял перед дверью ректора, готовый на подвиги во славу прекрасной дамы. Секретарша, вполне себе миловидная дамочка неопределенного возраста, приветливо мне кивнула и предложила пройти. Еще раз посмотревшись в зеркало и смахнув несуществующую пылинку с плеча, я вошел внутрь. Незабвенная Юлия Александровна сидела за столом, смотрела в монитор и изволила гневаться. Внутренний холодок, пробежавшийся по моей заднице, почему-то сразу убедил меня, что гневаются именно на вашего покорного слугу. Ну ладно, непокорного, но суть это не меняет. Но вот за что гневаются, хоть убейте, не вспомню. Здравствуй, Сергей, кинула она на меня странный взгляд. Присаживайся, чай, кофе или чего покрепче. А вот это плохо, очень плохо, но не пойму пока, почему. Нет, спасибо, я в последнее время к алкоголю крайне негативно отношусь. Зато он к тебе, судя по всему, относится по-другому. Как тебе вообще учеба? Все нравится? Не сильно первокурсницы достают? Спасибо, Юлия Александровна. Все хорошо, да и привык я. Прекрасно. Преподаватели на тебя нарадоваться не могут. Свой курс ты сильно опередил по рейтингам. Движешься вперед, не стоишь на месте. Чем больше она лила мне мед в уши, тем сильнее сжимался мой зад в предчувствии беды. Вот только я по-прежнему не мог понять, откуда и куда мне прилетит. А еще я заметила, что ты очень любишь цветы, ее голос лязгнул сталью. Цветы, непонимающе моргнул я, пытаясь понять, где я, а где они. Мысли с лихорадочной скоростью пронеслись в голове. Вот оно, роза, которую я сорвал, когда тащился в лазарет. А где я ее взял? На любимой клумбе ректора мне конец. Интересно, я успею написать завещание или нет? Надо быстро извиняться, а то я прямо ощущаю, как напрягся эфир. Не думаю, что она меня грохнет, а вот по жопе точно надает, и никакие звания не спасут. Родители в образовательный процесс точно вмешиваться не будут. Ах, цветы, сделал я вид, что вспомнил. Простите, но там был только один цветок, который я намеревался вручить вам, отдавая дань вашей красоте и уму. А чего ж не вручил? Злость сменяется легким любопытством. Так поздно же было. Нет, сначала я хотел забраться по стене и, как в лучших рыцарских романах, оставить розу на окне, но потому подумал, что вы еще спите, и резко проснувшись, не оцените моего галантного жеста. А так как летать я не умею, то и решил не рисковать, падая с пятого этажа. Поэтому розу я оставил до утра, а потом ее банально сперли. Нет, вы представляете, вашу розу и украли. Найду того, кто это сделал, и непременно покараю. Хорошо поешь, Сергей, я даже заслушалась и почти поверила. В общем, не буду тебя отвлекать от поисков наглого воришки, но ты мне должен, согласен? Ага, попробуй только скажи, что нет. Вопрос-то, судя по всему, риторический. Ладно, чего не сделаешь ради прекрасной дамы. Главное, чтобы жениться не заставила. Хотя она вроде замужем. Но кого и когда это останавливало, а она вообще-то ничего такая. Если немного выпить, да даже можно и не пить. Хватит мечтать, рявкнула неожиданно она, и засунь свои пошлые мысли куда подальше. В общем, так, раз ты у нас весь такой правильный и сильный, будешь отрабатывать повинность в отряде быстрого реагирования Берегини. Берегини, вытаращив глаза, переспросил я. Не мной придумано, поморщилась она, но суть названия отражает точно. Беречь и защищать, Вот его главная задача. Согласно договору с городом, мы выделяем в патрульный отряд лучших одаренных в количестве 5 девушек разных уровней. Ты станешь 6-м, воевода никогда не будет лишним. Задачи у них самые разнообразные. От тетенька, спустите с ветки котенка, до помощи жандармам и спецназу. В основном последние. У нас есть своя зона ответственности. Ну, и по вызовам тоже работаем. Я слышала, что ты хочешь к крылатым гусарам. Что ж, тогда тебе в дальнейшем пригодится опыт, полученный тут, как и наша рекомендация. Предложение, конечно, интересное. Отказ не принимается, отрезала она. С его величеством все согласовано. А, ну сразу бы так и сказали, успокоился я. Кто я такой, чтобы идти против воли императора и отца? Родина сказала, надо, принц ответил, есть. Отправляйся к 5-му корпусу. Там у них как раз сейчас начнется совещание. О твоем приходе они уже поставлены в известность. И еще, Сергей, она внезапно замялась, будь сдержанным. Они немного странные, но, думаю, тебе понравится. Вот твое назначение, она протянула мне листок. Отдашь его командиру. А теперь выметайся, у меня еще много дел. И если в будущем ты опять захочешь мне подарить розу, то закажи лучше ее доставку. Иначе в следующий раз я уже не буду такой добрый. Понял, принял, поклонился я. Самый лучший букет, который я только сумею найти, скоро украсит ваш стол. Иди уже, герой-любовник, улыбнулась она. По-военному развернувшись, я вышел за дверь и только тогда позволил себе вытереть пот. Да, это было близко. О том, что ректор обожает свои розы, в академии не слышал только глухой. И о том, как карает воришек, покусившихся на святое, тоже. И ведь специально выращивает их открыто, ничем не защитив. Будто приглашает, подходите, берите такую красоту. И многие ведутся на свою голову. Легко отделался, в общем. Хотя, как еще посмотреть? Одно то, что я ни о каком отряде Берегини ничего не слышал, говорит о многом. Так, ладушки, куда это мне надо? Карта послушно сформировала мне маршрут в сторону политиков, и вот я, спустя минут 10 ходьбы, оказываюсь перед небольшим одноэтажным зданием вполне себе мирного вида. Правда, крики из открытых окон слышатся совсем не мирные. Так, надо послушать, прежде чем появляться там такому красивому и, что немаловажно, холостому. Ну, и зачем нам новенькое? Что за бред? Поддерживаю. Мы, отлично сработавшийся отряд, а любое изменение приведет к новым тактическим схемам. А что-то менять, значит, подставить себя. Это распоряжение ректора. Да пусть она его себе в задницу засунет. Я на задание с ней не пойду. Я тоже. Первокурсница, что она, вообще, может максимум, уровень сильного дружинника. Треш вообще. Разбавлять отряд неумехой, это вообще на грани. Так, похоже, что говорят про меня, но при этом кто я, не знают. Что ж, сюрприз будет, наверное. Кстати, голоса незнакомые, но дамочки-маги, значит, точно меня знают. Хотя, слышно-то плохо, могу и ошибаться. Интересно, из каких они фракций? Вроде ругаются на русском, но это не показатель, потому как в этом мире он является международным. Так что пора появиться максимально пафосно, но так, чтобы с перепугу не зарядили магией в морду. Привет всем, нарисовался я в дверях с самой дружественной улыбкой. Сергей, какого черта ты тут забыл? Мой отличный настрой сразу улетел в трубу, потому как командиром отряда оказалась моя любимая сестренка Ольга. Остальные дамочки смутно знакомы. Одна из них точно из Волков, с 4-го курса. Остальных не помню, но они вполне могут жить в городе. Проживание в общежитии обязательно только для первых курсов. Молча кладу бумагу на стол и, оглядевшись, сажусь на свободное место возле смуглой девушки. Это какая-то ошибка. Растерянно вертит Ольга бумагу в руках, когда ты успел получить допуск к стрельбищу и сдать экзамен. Так, полигон пройден на среднем уровне сложности, комбинация стихий, владение телом, мастер. Пока она зачитывает вслух мои достижения, остальные дамочки медленно выпадают в осадок. Ну да, я ж не сидел на месте, качался как в лучших книгах про героев, и вот результат, я, мать вашу, нахожусь в ее подчинении. Подпись заверена отцом, заканчивает она, откажись, кидает она мне бумагу. Презрительно слежу за ее полетом. Вам ясен приказ, Ольга Дмитриевна, наконец, говорю я. Если есть вопросы, решайте их с ректором или его величеством. Я, курсант военной академии, получил приказ, который собираюсь исполнить. Если у вас есть возражения, можете их предоставить своему начальству. Так, значит, да, ее глаза опасно сощуриваются. Что ж, ты сделал выбор и потом не плачь. В таком случае, позвольте представить вам Сергея, первый курс, ранг воевода. По результатам рейтинга он, лидер среди первого курса, по результатам подготовки опережает иных с четвертого. Позывной на время операции у него будет, она задумалась, гордый. Далее по списку. Слева от тебя, Диана, позывной Вихрь, далее Таня, Душнила, Вера, Док Анхелика, Жара, а я, Этери. Очень приятно оказаться в такой прекрасной компании. Привстав, я приветствую всех, ослепительно улыбаясь, игнорируя при этом Ольгу. Уверен, мы подружимся. Вы же родственники. Душнила сразу оправдывает свой позывной. А чего ведете себя так, будто не они? Нет, я понимаю, это ваше дело, но не помешает ли это общему? И вообще я против парня в команде. Не подумай ничего такого, ты симпатичный парень, и я бы с удовольствием сходила с тобой на свидание, но мы как бы на службе и не стоит смешивать одно с другим. Хотя, может, это и круто, что у нас единственный парень, маг. Я даже могу пересмотреть свои принципы. Да заткнись ты уже, не выдерживает Диана. Но зерно в этих рассуждениях есть. Нам ваши отношения могут помешать, ни в коем случае, включаю я пикапера. Воспринимайте меня своей боевой подругой. Можете не стесняться и даже душ при мне принимать. Обещаю, что буду держать себя в руках, но если кто-то захочет, чтобы я ее подержал, то не откажусь. Под смех девушек и легкое рычание Ольги сажусь на место. Все, хватит разговоров, сестра бесится, но виду не показывает. Что ж, это будет весело. Подожди, сестренка, ты у меня еще и визжать научишься. Ректор, сама того не ведая, сделала мне шикарный подарок, которым я уже знаю, как распорядиться. Через 2 часа у нас выезд. Переодеваемся, прогон и поехали. Гордый, дуй в хощести, получи форму. Разбежались. Ну и ладно. Форму я люблю, как и ее отсутствие. А дамочки ничего так, огонь прямо. И смотрели так благосклонно. Точно сработаемся. А Оленька уже ревнует, но как-то слабо. Надо решить, на ком сделать акцент, так, чтобы уж наверняка. Завхоз покрутила предписание, а после, поковырявшись в необъятном складе, бухнула передо мной стопку одежды и оружия. Переоделся я за ширмочкой, все подошло. Расцветка, городской камуфляж, на поясе пистолет системы Пузанчикова, сокращенно ПСП, стреляет парализующими капсулами, которыми и прибить можно. 15 штук в магазине, плюс 1 запасная обойма. На плечо уже оружие посерьезней, пистолет-пулемет Анечкина тактический, сокращенно ПАТ, с откидным прикладом, размером с наш АКМ, стреляет магическими импульсами, заключенными в оболочку. Их активатор, прямо на обойме, вставил, хлопнул по кнопке и мочи козлов. 40 штук в обойме и пара запасных, красота. Шлемы нам были не положены, потому как все сразу должны были видеть, насколько мы крутые, что ничего не боимся. Бред, ну да ладно, не думаю, что курсантов отправит ловить террористов и прочую нечисть. Так что бравый боец со злом вышел из хощести готовым ко всему, включая посещение злачных мест, последние даже предпочтительней. Обратно я вернулся быстро, не прошло и часа. Ну, а далее состоялся инструктаж, показавшийся мне откровенно глупым. Во-первых, роли в отряде не были распределены, ни тебе снайпера, ни тебе огневой поддержки прикрытия, ни тебе штурмовиков. Ворвались, всех положили, ушли под бурные аплодисменты, максимально шумно и пафосно. Во-вторых, мне сразу сказали не лезть вперед и посмотреть для начала, как работают профессионалы. Последнее вызвало у меня улыбку, но я смолчал. Посмотрим, чего уж там. Ну, и третье, выполнять все приказы командира, даже если они покажутся глупыми. На это я тоже кивнул, мысленно послав ее нахрен. Ох, чую, мы там навоюем. Теперь выдвигаемся, машина ждет. Связь по 4-му каналу, ткнула она в переговорник на ухе. Далее все тыкают в него, активируя, проверяя слышимость. После мы молча топаем совсем не в сторону выхода из академии. Вот оно че, Михалыч, тут есть запасной, причем, охраняется он еще лучше главного и отлично замаскирован. Рядом бы прошел, фиг бы его заметил. Ага, так тут поле какое-то, что его скрывает. Так что никем не замеченные, проходим и садимся во что-то типа американского хаммера, только черного цвета и с гербом академии, синий круг, в центре которого раскрытая книга и лежащий на ней золотой жезл. Как по мне, пафосно и безвкусно, Но это всего лишь мое мнение, которое никого не интересует. Все молчат, моськи серьезные, а мне весело. Почему? Да потому что дамочки очень мне напоминают салаг, которые впервые вышли на боевое задание. Вот так и ехали в неизвестность. Я подмигивал девушкам, сестра хмурилась все сильней, Жара, умудряясь рулить одной рукой, на ходу красила губки, еще и напевала при этом под нос какую-то песенку. Все довольны, все при деле. Что еще для счастья надо? Разве что спасти какую-нибудь красотку, которая потом тебя отблагодарит во всех позах. Черт, похоже, накаркал. Вызов, пришедший нам по громкой связи, заставил всех напрячься, включая меня. Да, тут спасенный с дерева кошечка и не пахнет. Ну и ладно, хотел же побыть героем, вот и буду им. Тем более, что ситуация, судя по покрасневшим моськам дамочек, пикантнее некуда. Почему? Да потому что жуткие озабоченные террористки напали на общественную мужскую баню, принадлежавшую князю Троекурову, в тот момент, когда он самолично находился там с визитом. И если мы не поторопимся, их там в самом прямом смысле затрахают. Вот почему-то так везет не мне, я вас спрашиваю, но делать нечего, придется спасать. Правда, спасать я хотел красоток, а не мужиков с голым достоинством наперевес, но на первое время тоже сойдет. Главное, успеть до того, как дамочки снимут напряжение, а то мне ничего не обломится. Поехали. Глава 4. Нет, я передумал, не хочу это задание, дайте другое. Что за радость спасать голых мужиков? И это будет записано в моем личном деле. Так, мол, и так, выехал в первый раз, и сразу поехал в баню. Мое резюме это точно не украсит. Нет, если бы баня была женская, то вообще вопросов бы не возникло. Более того, я бы бегом отправился туда всех спасать, а этих, тьфу, гадость, небось, там насилуются с радостью, а мы должны завидовать и спасать. И вообще, непонятно еще, кваткова, еще и эти с довольными рожами ерзают на сиденьях, самки озабоченные. И самое главное, ни грамма сочувствия к моим душевным терзаниям. Ну да, самого князя едут спасать, а то, что с ними рядом принц сидит и страдает, на то никакого внимания. Вот вернемся и все им выскажу. Первый раз и никакой романтики. Наконец мои терзания закончились, мы приехали. Вывалившись из машины, я принял вид гордый и предубежденный, что внутрь точно не полезу, потому как времени прошло много, а значит, ловить мне там нечего. Пройдя через оцепление, мы поручкались, а кое с кем и раскланились, после чего Ольга пошла пообщаться с высоким руководством насчет поесть, в смысле, насчет спасения, а я пошел дальше, посмотреть, чего есть на предмет совращения, ну, или на крайний случай, приватных танцев. Но вокруг были лишь мужички, не вызывающие у меня интереса, а вот дамочки, судя по округлостям формы, стояли впереди. Туда я поперся, справедливо рассудив, что с ними всяко интересней. На меня никто не обращал внимания, что было странно и даже обидно. Иду, понимаете ли, весь такой красивый и брутальный, и что, да ничего, ни тебе восторженных взглядов, ни желания у меня взять интервью, а не то, что вы, пошляки, подумали. Можно и автограф прямо на груди. Да я даже маркер красивый для этих целей приготовил, и нифига, не нравится мне уже это спасение. Нет, оно и раньше не вызвало восторга, слишком долго ехали, а сейчас и подавно. Потолкавшись плечами и не обращая внимания на возмущенное «куда прешь», я пробился в первые ряды, что стояли в напряжении и готовые к бою. Прислушавшись к разговорам, я понял, что одаренные спецназовки князю вообще не сочувствуют, потому как он известный тиран и старый развратник. Первое мне показалось странным, а второе обидным. С чего это вдруг слово «развратник» стало плохим? Ну, я и вмешался в спор, яростно доказывая, что разврат – дело хорошее, нужное и важное. Мне парировали, что для всего есть свое время и место, и мол, не надо этим заниматься в общественных местах. Мои аргументы разбивались о броню их решимости. Буквально через минуту дошло до криков, мата и взаимных претензий, суть которых была стара как мир, все мужики козлы и носить нечего. Как первое вязалось со вторым, я так и не понял, но виноватым себя почувствовал. Правда, ровно до того момента, когда послышались крики: «Да ты вообще кто такой? Давай, до свидания». Тогда я и высказал обнаглевшим дамочкам все, что думаю об их женском шовинизме, основанном на изображении в зеркале. Мол, ни хрен на него кивать, если рожа рябая, а то и колготки у вас кривые и весы врут и пирожные придумали враги всех женщин. За это меня ткнули, мол, бабы, венцы творения, а мужикам боги не дали ни ума, ни маги. В ответ на это я зажег в руке огонь и подпалил бровки особо наглой девицы, что уже вторглась в мое личное пространство, едва не брызгая на меня слюной. Она испуганно отшатнулась, и на ее лице, как, впрочем, и на лицах окружающих промелькнула тень узнавания. Ну да, сложно не знать единственного мужика в мире, обладающего магией. Ага, рожу-то мою, может, и не запомнили, а вот силушку богатырскую, убивающую на корню миф об их превосходстве, стопроцентно. Эй, вы, там, из двухэтажного здания бани в стиле римских построек вылезла преступница в маске, скрывающей лицо. Нам нужен переговорщик, иначе всех тут порешим. Ты, она ткнула пальцем в мою сторону, ты нам подойдешь. Жду 10 минут, время пошло, иначе начнете получать заложников по частям. Сказав эту умную речь, она вновь скрылась внутри. Ты во что опять вляпался? Рядом возникла Ольга. Ее лицо было перекошено от злости и ярости. Пока тебя не было, ни во что, невозмутимо ответил я, прикидывая, что мне сказать дамочкам, засевшим в бане. И самое главное, что им пообещать. В принципе, многое могу, главное, чтобы жениться не заставили. А чего? Вы еще не знаете, как я могу уговаривать. Это с мужиками у меня контакт хреновый получается, видимо, чую конкурентов. А вот с дамочками очень даже хорошо выходит. Вселенская мудрость, нет не дающих, есть плохо просящие, работала и в этом мире. Быстро, пошли за мной. И ничуть не сомневаясь в правильности своего решения, она потащила меня обратно, в какой-то дом на колесах, носивший пафосное название «Передвижной штаб». Там двое усатых мужиков и одна дамочка с пеной у рта спорили, кому первому из них мазать зад вазелином из-за того, что жизнь наследника престола, то есть меня, подверглась опасности. Как я понял, Троекурова уже все списали и теперь решали, как это оформить на бумаге. Пускать меня внутрь, естественно, никто не собирался. А я вот как раз собирался пойти в баню, потому что мы каждый год 31 числа. А, нет, это из другой оперы. Потому что я герой, вот. А чем я, собственно, всем и сообщил, вызвав у них ступор. Мол, это мой подданный и там таких много. А еще я рассказал про мужскую солидарность, тревогу за князя и что, вообще, зло должно быть наказано.